17. Что со мной сделают богини? Люсьен. Вот уже два дня Зора и Люсьен шли по лесу. Густые кроны лиственных деревьев прекрасно их укрывали. Вместе с тем, густая листва затрудняла ориентирование, так что Зора полагалась главным образом на инстинкт, который вел ее на север, к клану Апала. По крайней мере, Люсьен надеялся, что они действительно двигаются туда. Своим новым драконьим инстинктам он еще не вполне доверял, и его не оставляло подозрение, что они с Зорой уже безнадежно заплутали в зарослях. Честно говоря, это было совсем неплохо. Люсьен наслаждался безмятежной тишиной леса, его многоголосым оркестром и вкусом холодной речной воды, обжигавшей ему горло. Ягоды и съедобные корешки, которые они находили благодаря свинке, были лучше всякой гурманской еды. На мху спалось не так мягко, зато крепче, чем в последние недели. Он радовался свинке, которая с хрюканьем открывала мир природы, и ему нравилось, что они с Зорой были здесь совсем одни. Зора сплела ему из мха и магии дерюшку, чтобы он шел по лесу не голый, так что он легко простился с оставшимися после превращения лохмотьями. Внезапно он услышал треск. «Здесь кто-то есть», — прошептал он. Зора обернулась. Ей потребовалось время, прежде чем она опознала контуры косули, которая замерла всего в 2 метрах от них. Несколько секунд животное их разглядывало. Потом дрожь пробежала по его шкуре, и косуля превратилась в человека. Перед ними стояла стройная девушка с гладкими волосами до бедер. Свинка тотчас отскочила от Люсьена и Зоры и требовательно вытянула в воздух рыльце, словно желая сказать: «Если хочешь напасть на моих друзей, сперва тебе придется пройти мимо меня». Это заставило девушку улыбнуться. «Кто ты такая?» — поинтересовался Люсьен. «Та, кого вы искали», — спокойно ответила она. Свинка хрюкнула, на что девушка рассмеялась. «Мы давно ждали вас и уже начали беспокоиться», — пояснила незнакомка. «Но вот вы и здесь». «Так все-таки кто ты?» — повторил Люсьен, стараясь придать голосу грозный тон. «Меня послали прародительницы», — продолжила она. «Отправилась вперед, чтобы отвезти вас к ним». «Для чего мы им?» — уточнила Зора. «Чтобы вылечить парня, конечно», — улыбнулась девушка-косуля. И она уже повернулась, готовая устремиться в чащу. Зора бросила на Люсьена вопросительный взгляд. Он пожал плечами. «Мы ищем клан Апала», — сказала, наконец, Зора. Ее прямота ошеломила Люсьена. «Я знаю», — ответила девушка. «Туда я вас и отведу». В следующее мгновение она опять обернулась в косулю. Люсьен и Зора переглянулись и пришли к молчаливому согласию следовать за косулей. Чем дальше они шли, тем спокойнее становилось вокруг. Шумы леса, пение сверчков, стук дятлов и шорохи различных животных становились все дальше. В этой зловещей тишине Люсьен не преминул спросить себя, уж не маршируют ли они навстречу смерти. Вдруг чаще как будто расступилась и появилась стена. Если бы косуля не остановилась, Люсьен бы не заметил стену, потому что бетон был прикрыт плющом и другой зеленью. Он запрокинул голову и посмотрел вверх. Стена возвышалась даже над могучими кронами деревьев. С шорохом в зарослях образовался проход, через который косуля теперь и направилась в просторный парк. За стеной она снова превратилась в девушку. Тотчас молодой охранник протянул ей шелковую рубаху, которую она надела на себя. «Куда ты нас ведешь?» — попыталась расспросить Зора. Вместо нее ответил молодой охранник. «Наша предводительница даст вам все ответы, которые вы ищете». И он кивнул им в сторону девушки-косули, которая уходила по узкой горевой дорожке. Проход за ними закрылся. Что бы ни замышляла косуля, им, кажется, ничего не оставалось, кроме как следовать за ней в сторону современного здания из красноватой древесины с фронтом широких окон. Вокруг простирались садовые сооружения, в которых, несмотря на поздний час, поодиночке работали люди. Садовники или члены клана. Из-за деревьев выглянула другая косуля. Люсьен был почти уверен, что и это животное тоже оборотень. Его охватило странное чувство доверия, эдакое дежавю. Он был уверен, что никогда его нога не ступала в этом месте. Он его никогда прежде не видел, однако современная вилла и сад пробудили в нем такое же спокойное чувство, какое у него возникало раньше у дома его бабушки. Войти на территорию клана Апала — это было так же естественно, как вернуться домой. Зора же, наоборот, была напряжена. Губы скривились, плечи слегка приподнялись. Люсьен слегка толкнул ее плечом и поднял брови, молча спрашивая, что с ней такое. «Удивительно, но я вообще больше не чувствую черную магию, словно я онемела, как только мы сюда вошли», — прошептала она. Странно. Люсьен не заметил в себе перемен. Его чувства были обострены, и он был почти уверен, что при необходимости будет в состоянии превратиться. Свинка взволнованно хрюкала, пока Люсьен не опустил ее на землю. Она мгновенно скрылась в кустах. «Чёрт!» Спохватился Люсьен и хотел кинуться вдогонку, но девушка-косуля оглянулась на него и сказала. «Оставь. С твоим домашним питомцем здесь ничего не сделается. Мы здесь не раним и не едим живых существ». Потом она повернула голову к Зоре. «Наша территория охраняется блокирующим заклинанием, которое защищает нас от враждебных магических атак. По этой причине ты можешь применять здесь собственные магические способности только в специально отведенных для этого местах». Она явно услышала шепоток Зоры. «Но способности оборотней от этого не страдают», — добавила она. Девушка привела их внутрь здания, а затем в салон, внутреннюю комнату вполне современного вида. Две широкие кушетки стояли одна напротив другой. Задняя стена помещения открывала сквозь несколько панорамных окон вид на пейзаж, которого, казалось, не касалась рука человека, и освещенный изнутри храм. «Это он», — прошептал Люсьен, указывая на храм, навершие крыши которого вонзалось в небо, как антенна. Последние сомнения рассеялись. Это однозначно было то место, которое голоса показывали ему в видении. «Угощайтесь», — пригласила девушка-косуля, кивнув в сторону стола у стены. Стол был накрыт вегетарианскими закусками. «Вы, наверное, проголодались с дороги». У Люсьена действительно потекли слюнки, но Зора отрицательно помотала головой, так что он не притронулся к еде. Девушка опустилась на одну кушетку и указала гостям на другую. «Садитесь, пожалуйста». «Я думала, мы будем говорить с предводительницей клана Апала», — с вызовом произнесла Зора и скрестила руки на груди. «Так и есть», — девушка улыбнулась. «Меня зовут Кейвин». «Значит, ты...» — Зора осеклась. Кейвин только улыбнулась. «Значит, это и была предводительница самого таинственного и коварного клана Апала?» Люсьен, честно говоря, никогда не думал, кто стоит во главе самого загадочного из трех кланов. Тем не менее, он был ошеломлен. Кейвин выглядела не старше 30 лет и была поразительно юной для главы клана. Правда, вид Чунхуа тоже доказал им, как хорошо можно замаскировать истинный возраст при помощи магических заклинаний. Однако, в отличие от целительницы, Кейвин излучала настоящую юность. То, как она двигалась, ее высокий голос и ее большие, окаймленные густым венком ресниц косульи глаза придавали ей опасно невинный вид. «У вас наверняка есть вопросы?» Кейвин рукой подозвала их подойти поближе. «Еще бы! Какое отношение имела его бабушка к клану Апала? Действительно ли она и Гидеон нашли здесь исцеление? И какое отношение ко всему произошедшему имели голоса в голове Люсьена?» Эти и другие вопросы в его мыслях боролись за первенство, так что Люсьен решил начать с самого простого. «Как ты нас нашла?» — спросил он, потому что было ясно, что Кейвин не случайно подвернулась им на пути в лесу. Она и не возражала, а объяснила. «Мы все время знали, где ты, хотя ваша с подругой игра в прятки в последние 2 недели доставила нам трудности. На несколько дней мы совсем потеряли тебя из виду, но вчера до нас дошла весть одного шпиона из Сольвейва. Он вас там видел». «Кто-нибудь из приемной Чунхуа?» — спросила Зора. «Рыбак. Вернее, рыба-оборотень. Он рассказал мне, что ты его чуть не обнаружил». «Рыба... кто?» — прошептала Зора. «Официально считалось, что рыб-оборотней давно уже больше не существовало. Они вымерли, их магия истощилась, точно так же, как это случилось и с драконами. Так Зора думала до сегодняшнего дня». «Он прыгнул в воду и превратился, когда я его увидел», — сказал Люсьен. «Он все-таки тогда чувствовал, что кто-то за ним наблюдает. Но когда вместо человека увидел лишь брызги и полотняные штаны в воде, то счел себя параноиком». «Рыбы-оборотни уже несколько поколений находятся под охраной клана Апала, как и все дети Апала, как и ты. Так пожелали прародительницы». Не будь голос Кейвин таким ясным и убедительным, Люсьен бы принял ее, быть может, за сумасшедшую. Да что там, каких-то 2-3 недели назад он еще ничего не знал о клане Апала. Однако проведенное Зорой за ритуалами исцеления время и все безумие последних недель убедительно демонстрировали. Иногда сцены из дурного боевика могут повторяться с твоим участием. «Что это значит?» — уточнила Зора. Кейвин склонила голову на бок и, немного подумав, ответила. «Чтобы это понять, я, пожалуй, должна начать с признания. Богиня мне в помощь. Это будет долгая история. Вы уверены, что ничего не хотите съесть?» «Да, и я бы предпочла, чтобы ты не отклонялась от темы», — отрезала Зора. Люсьен был горд тем, как она держалась с предводительницей клана, но в то же время разочарован тем, что не может набить желудок вкусными закусками. «Прародительницы едины в трех лицах. Наши матери. 3 женщины, необычные смертные, ни оборотни, ни колдуньи. Если угодно, они и есть чистая магия. Когда я была ребенком, мне рассказывала моя нянька, что прародительницы стары, как мир. Когда изначальный бог создавал 3 дочерей, он обронил искру жизненной магии, и из нее сформировались прародительницы, матери всего сущего на земле. По крайней мере, так мне в детстве поведала нянька. Не знаю, много ли правды в легендах. Никто не знает точно, когда был создан мир». Но все же известно, что прародительницы — первоисточник магии детей Апала. Их особая магия и есть наша жизнь. «Тогда они нечто вроде богинь?» — спросил Люсьен, пытаясь сделать вид, будто понимает слова Кейвин. Она легко рассмеялась. «О нет, богини — это исключительно 3 дочери изначального бога, если они вообще когда-то существовали». «Существовали». «Да», — шепнула Зора. Люсьен убедился, что она никогда не была особо верующей, однако вера, что Изуми, девочка, которую Зора приютила в городе Крепостная Стена, была перерождением богини, подтверждала, что богини — не выдумка. «Я не отрицаю их существование, а только ставлю под вопрос, действительно ли они были богинями или, скорее, просто очень сильными колдуньями. 3 женщины, связь между которыми через магию была так глубока, что они могли контролировать солнце, луну и звезды, ветер и драконов. Если богини и впрямь создали мир, то я уверена, что они для этого прибегали к магии прародительниц, поскольку их магия — сама жизнь», — закончил ее фразу Люсьен. Он предпочитал, чтобы Кейвин перешла к делу, вместо того, чтобы углубляться в мифологию. «Итак, что такое прародительницы? Целительницы?» «Более того», — ответила Кейвин, — «они не только исцеляют, они каждый раз создают целый мир». «Значит ли это, что если женщина хочет детей, она могла бы посетить прародительниц и была бы, скажем так... глубоко на сносях уже через 3 недели», — — сделала вывод Зора. Кевин уверенно кивнула, и Люсьен встал, чтобы пойти к накрытому столу. Ему немедленно нужно было что-то съесть, чтобы усвоить новую информацию. Если верно то, что сказала Кевин, то его бабушка много лет тому назад не только приходила сюда, чтобы вымолить исцеление для Гидеона. Куда больше она желала, чтобы прародительницы внедрили в ее тело живительные клетки, жизнь. Но почему? Если она непременно хотела ребенка, она могла бы просто переспать с Гидеоном и предоставить природе довершить остальное. Прародительницы позволяют жизни возникнуть там, где ее не было прежде. Они могут также формировать жизнь до того, как она родится, — объяснила Кевин. «Ага», — поддакнул Люсьен и сунул в рот маленький сэндвич. Если быть честным, животворящая магия прародительниц пока что мало его впечатляла. Маги в больнице Бухты тоже были способны помочь мужчинам и женщинам с проблемой оплодотворения и исцеляли болезни нерожденных детей еще в материнской утробе. Фирма «Медикаль де ла Кур» на протяжении многих лет экспериментировала в области создания дизайнерских бэби, как они это называли. Всего полгода назад его мать провела для него экскурсию по исследовательскому институту и гордо продемонстрировала, что ученые с помощью комбинации из магии и фармацевтики могли детально формировать оплодотворенную яйцеклетку и оказывали влияние на рост, цвет глаз, кожи и волос и даже черты лица будущих детей. В настоящее время они искали возможность влиять также и на интеллект и программировать личность человека на стадии эмбриона. Но он содрогался от мысли, что детей можно производить на свет как совершенные произведения искусства. Он затылком почувствовал взгляд Кевин и повернулся. С двумя закусками в руке, одна для Зоры, он опустился на кушетку. Все это время предводительница клана рассматривала его, будто пыталась прочитать его мысли. Люсьен решил упростить ей задачу и высказал все, что он в это время думал. Кевин снова с пониманием кивнула. «Но могли бы ваши исследователи усовершенствовать и магию?» Зора издала презрительный смешок. «Никто этого не может!» Она повернулась к Люсьену. Ее глаза были зелеными от любопытства. «Разве нет?» Он помотал головой. Не то чтобы команда «Медикаль де ла Кур» не пыталась. На новость, что в «Медикаль де ла Кур» есть технологии, благодаря которым можно имплантировать в детей частицы магической эссенции, рынок отреагировал бы молниеносно. Акции «Медикаль де ла Кур» взлетели бы до небес. Но магия обладает собственной волей. Ее частицы, может быть, и можно уловить, сохранить и использовать для колдовства или в качестве источника энергии. Однако кому явиться на свет с магическим потенциалом в качестве ведьмы, ведьмака, а то и вовсе оборотня, невозможно контролировать даже современными исследованиями. Если бы это было иначе, его родители давно бы уже вывели в пробирках целую армию драконов-оборотней, и бухта Магнолия не свихнулась бы при виде Люсьена-дракона. «Значит, ты утверждаешь, что прародительницы смогут передать детям магические способности?» — спросил он. «Так вот, почему члены клана Апала могут обращаться в косуль и рыб, которых вообще-то считали вымершими?» Кевин выпрямила спину, как будто хотела добавить веса словам. Видимо, она заметила в глазах Зоры и Люсьена недоверие. «Даже прародительницы не могут пробудить магию там, где ее прежде не было. Но все-таки их силой можно возродить жизненную энергию». «И как это понимать?» — выдохнул Люсьен. Ему вдруг стало нехорошо, и он не был уверен, что причина не в только что съеденных закусках, не в словах Кевин и не в том, что эти слова означали для него. «Я думаю, ты точно знаешь, что это значит», — ответила она. «Позвольте мне все-таки рассказать вам притчу». «Мы здесь не для того, чтобы выслушивать байки», — запротестовал он. «Разве вы пришли не для того, чтобы больше узнать об истории жизни твоих бабушки и дедушки?» — спросила Кевин, повернувшись к Люсьену. Зора положила ладонь на его колено и слегка прижала к кушетке. Этот жест, хотя и не успокоил его по-настоящему, но помог прогнать раздражение, и он кивнул. «Давным-давно? Я тогда еще не родилась, поэтому могу только передать чужих слов. Так вот, много лет назад к нам пришла молодая ведьма и ее партнер. Он был обыкновенный человек, но всем сердцем мечтал стать магом. В странствиях он овладел чистой, сильной магией. Он пытался освоить заклятие, благодаря которому получил бы магическую эссенцию. Видимо, надеялся, что это сделает его оборотнем или ведьмаком, но его человеческое тело не было способно справиться с чистой магией такой силы. Вместо того, чтобы дать ему особую силу, магия ослабила его природные защитные механизмы, и он заболел». «Мы здесь говорим о жизненной эссенции, не так ли?» Перебила ее Зора. Пальцы еще сильнее впились в колено Люсьена. «Гидеон похитил душу дракона-оборотня, чтобы присвоить ее себе». В ее голосе слышалась легкая дрожь. Люсьену не надо было оглядываться, чтобы отгадать, какой цвет сейчас приобрели ее глаза. Огненно-красная ярость и коричневый оттенок. Отвращение. Его руки покрылись гусиной кожей. Черт, неужели так действовали его новооткрытые магические способности? Похищенная жизненная эссенция настоящего оборотня-дракона? Не было ли это объяснением его зельфуровых вен? Вдруг и его тело не было достаточно сильным, чтобы переработать украденную магию дракона-оборотня? Давление пальцев Зоры на его колено прекратилось, когда она сомкнула ладонь на его руке и немного сжала ее, как бы говоря, «Не беспокойся». «Не о жизненной эссенции», — поправила Кейвин. «Лишь о магии. Неукротимая, могущественная магия, чистая и злая». Он надеялся контролировать магию при помощи богинь и даже сумел применить ее. Однако единственный способ его исцелить состоял в том, чтобы высвободить из него энергию, которую его тело не могло вместить. После долгого обсуждения он согласился, правда, лишь при условии, что магия все-таки будет законсервирована. «Итак, прародительницы пересадили ее моей бабушке и создали магическое дитя», — сделал вывод Люсьен. «Или они, по крайней мере, так думали». Он по-прежнему не допускал мысли, что его отец мог утаить магические способности. Если бы Руган де Лакур был в состоянии превращаться в дракона, он бы применил эту способность, чтобы обеспечить себе место во внешнем круге правительства, а может даже, чтобы аргументировать, что его как последнего дракона следует взять во внутренний круг. Он бы использовал могущество, чтобы подавлять или запугивать других. Он бы никогда и ни за что не держал его в себе. Через несколько дней после рождения ребенка он вернулся и обвинил членов клана в том, что магия похищена, потому что ребенок оказался совершенно обыкновенным, — подтвердила Кейвин. Разумеется, дело обстояло не так, но он не хотел этому верить. Вы должны понять, у магии есть собственная воля, прежде всего, когда она так же могущественна, как сила, которая теперь дремлет в тебе. Она не позволяет себя принуждать, и в этом случае кажется, что она взяла себе время и перепрыгнула на следующее поколение. Это имело смысл. Сам Гидеон не развил в себе магическую силу, тогда в качестве уступки пожелал создать магического сына. Когда из этого тоже ничего не вышло, он обвинил в провале клан, прародительниц и даже бабушку Люсьена. И она все эти годы скрывалась от деда? Хотел бы он сам спросить об этом у деда, желательно при этом стоять в образе дракона, чтобы Гидеон на коленях умолял не превращать его в жареного цыпленка за его несправедливое поведение по отношению к бабушке Люсьена. «И где Гидеон теперь?» — спросил Люсьен. Кевин опять пожала плечами. «Я не знаю». «Я думал, у вас всюду шпики». «Мы присматриваем за всеми детьми Апала, чтобы защитить их. Кто обижает наших прародительниц, тот не заслуживает этой защиты». «Наших?» — переспросил Люсьен. «То есть ты тоже дитя этих прародительниц?» «Разумеется», — сказала Кевин, как будто это было самым нормальным делом на свете. «Почти все оборотни клана — их дети». В дверь постучали. «Входите», — крикнула Кевин, и вошел все тот же молодой охранник. «Прародительницы готовы», — сказал он и обозначил поклон. «Хорошо». Кевин поднялась. «Не стоит заставлять их ждать. Твоя подруга и я останемся здесь». Зора тотчас вскочила. «Я поеду с ним», — заявила она тоном, не терпящим возражений. «Прародительницы определяют, кого им видеть, а не наоборот. Они знают, что ты здесь, и позовут тебя, когда придет время», — ответила Кевин. «Когда придет время?» — переспросила Зора и подняла бровь. «Как только они пожелают видеть тебя», — ответила Кевин. «Для беспокойства нет причин. Ты — дитя опала, Люсьен, и мы защищаем своих. Прародительницы привели тебя в этот мир и любят тебя, как они любят все создания. Может, даже немного больше, если я правильно истолковала их шепот. Верим?» Люсьен сглотнул. Он посмотрел на вены на руках. Они были серебряными уже почти целиком. Да, любопытно было бы предстать пред ликом прародительниц после того, как он много ночей слышал их шепот. Да, его интуиция и это чувство, будто он здесь был не в области опасного клана, а дома, давали ему знать, что он действительно находился в безопасности. Да, он хотел избавиться от зельфуровых вен раз и навсегда. Мечтал, наконец, после месяцев без будущего вести жизнь без серебряной удавки. Хотел наслаждаться днями, временем с Зорой, не считая секунды, потому что каждая могла оказаться последней. И тем не менее он испытывал страх. Не перед тем, что его предадут, а перед лечением. И перед тем, что это могло значить для него. Гидеону пришлось отказаться от украденной магии, чтобы вылечить зельфуровые вены. А вдруг от Люсьена тоже потребуются такие жертвы? Он обнаружил в себе магию лишь недавно, и все-таки его страшила мысль снова ее потерять. «Что со мной сделают прародительницы?» — спросил он. «Не то же ли самое, что с Гидеоном?» У него во рту пересохло, а в желудке горел огонь от нервного возбуждения. «Ты боишься потерять магию?» — утвердительно сказала Кевин. Ее улыбка стала еще шире. «Ах, мальчик, ты понятия не имеешь, насколько могуч». Она сделала шаг к нему и приложила ладонь к его щеке. «Ты не такой, как твой дед. Он был человек, укравший магию, предназначенную не для него, а ты...» Она провела пальцами по его щеке. «Ты — свет».